Чай под луной. Как заварить и когда пить? Я очень люблю работать с чаями. Для меня это не просто напиток, это маленький обряд, где каждая трава говорит своим голосом. И честно, именно с лунных чаев началась моя любовь к ритуалам луны. Это так просто. Ты берешь травы, которые откликаются, завариваешь их, ставишь чашу под цвет ночного неба, и энергия становится другой, будто напиток оживает. Отдельно о чаях я расскажу тебе в другой части этой волшебной книги. А сейчас давай объединим их с лунной магией. Сначала выбери травы под фазу луны. Если луна растет, бери растения для роста, силы, начинаний. Если убывает, для очищения и избавления. Для чая используй чистую воду. Хорошо, если это будет родниковая или фильтрованная вода. Я всегда кипячу ее в отдельной кастрюльке только для трав. Перед завариванием подержи травы в руках, почувствуй их аромат и попроси их о помощи в том, что тебе нужно. Заваривай медленно, не спеши. Дай травам раскрыться, дай им настояться 10-15 минут. После поставь чашку на подоконник. Ненадолго, 5 минут будет достаточно. Но если захочешь оставить на всю ночь, смело делай это. Когда будешь пить, не просто глотай, а чувствуй, как энергия напитка наполняет тебя. И смело используй мои рецепты. Я делюсь ими с тобой, с любовью. Чаи для роста и начинаний на растущую луну. Мята плюс розмарин плюс клевер. Для энергии и новых проектов. Шиповник плюс календула плюс рябина. Для здоровья и внутреннего огня. Тысячелистник плюс зверобой плюс лимонная цедра. Для уверенности и смелости. Чабрец плюс имбирь плюс липовый цвет. Для силы воли и активных действий. Мелисса плюс розмарин плюс крапива. Для развития и движения вперед. Пей утром перед важными делами или вечером накануне начала чего-то нового. Чаи для силы и наполнения в полнолуние. Ромашка плюс лаванда плюс клевер для спокойной уверенности. Шалфей плюс мята плюс роза для раскрытия интуиции и чувств. Базилик плюс крапива плюс зверобой для энергии и защиты. Рябина плюс календула плюс чабрец для мощного заряда сил. Лаванда плюс мелисса плюс вербена для гармонии и ясности мыслей. Пей вечером в день полнолуния, желательно в тишине, глядя на луну. Чаи для очищения и освобождения на убывающую луну. Полынь плюс мята плюс шалфей для избавления от лишнего. Лаванда плюс ромашка плюс тысячелистник для снятия тревог и застоя. Подорожник плюс чабрец плюс крапива для очищения тела и пространства. Липа плюс валериана плюс мелисса для расслабления и освобождения от негатива. Сосновые иголки плюс розмарин плюс рябина для защиты и очищения. Пей вечером перед сном, чтобы отпустить лишнее и освободить место новому. Чаи для планирования и внутреннего обновления в новолуние. Мелисса плюс вербена плюс липа для спокойного планирования будущего. Тысячелистник плюс шалфей плюс чабрец для мудрости и уверенности в начинаниях. Клевер плюс рябина плюс крапива для притока новых сил. Лаванда плюс мята плюс базилик для медитации и видений. Розмарин плюс зверобой плюс календула для пробуждения творческой энергии. Пей вечером перед сном или утром следующего дня, чтобы задать направление нового цикла.